вместе с восстанием в Свеаборге должно было вспыхнуть восстание на юго-западе королевства в Христианштате, и оно-то началось первое. Оба брата королевские должны были его поддерживать. Чины, собранные в Стокгольме, встревожились, зная цель движения и участие в нем короля. Против войска чины могли защищаться только войском же, преданным Конституции, и с нетерпением ждали прибытия в Стокгольм Упланского полка. Но Густав III предупредил. 19 августа, нового стиля, он обратился с горячей речью к офицерам и солдатам, и те, за немногими исключениями, приняли его сторону. Стража была приставлена к дверям Сената, самые опасные и самые видные члены противной партии были схвачены, члены секретного комитета разбежались. В несколько часов весь Стокгольм находился во власти короля. На третий день Густав прочел сейму новую конституцию, которая была принята среди рукоплесканий. 10 августа старого стиля Остерман донес, что не только гвардия, артиллерия, мещанство, все коллежские департаменты, но и собрания государственных чинов, принужденные силою, обязались присягою повиноваться всем повелениям короля и признать ту форму правления, которую он им представит. «Вот все, что я мог узнать», — писал Остерман, — «потому что я лишился всех своих друзей, которые так оробели, что ни один не смеет ко мне прийти. Сенат и вожди благонамеренных, не хотевшие присяги, арестованы, равно как оратор мещанского чина, секретарь поселянского и нотариусы». Вслед за тем Остерман описывал свой разговор с главным зачинщиком переворота, графом Карлом Шефером. В собрании при дворе Шефер подошел к нему с комплиментом его поведению во время переворота. «Король, — говорил Шефер, — очень доволен вашим поведением и приказал вас уверить, что приобретенные им теперь власть вместо умаления согласия между Россией и Швецией будет служить к его утверждению. Хотя бы его государство стало еще сильнее, чем теперь, отнюдь не намерен он прямо или косвенно препятствовать предприятиям и завоеваниям императрицы». Остерман отвечал, что не применит передать своему двору эти уверения, но при этом нашел нужным заметить, что, вероятно, есть державы, которые не будут равнодушно смотреть на тесную связь между Россией и Швецией. Но что же касается завоеваний, то известна обширность России, не требующая дальнейшего распространения. Шефер, понявший, что Остерман намекает на Францию, отвечал: «Правда, что наш король находится в теснейшей дружбе с французским двором, однако в угодность ему не предпримет никогда ничего противного русскому двору. Да, не скрою от вас, что и сам французский двор при нынешнем министре-герцоге Эгильоне переменил прежнюю широкую политику герцога Шуазеля, принял те же миролюбивые правила, какие и наш король соблюдать намерен». Остерман, рассмеявшись, отвечал: «Если это правда, то жаль, что Эгильон не вступил ранее в министерство. Тогда не было бы и войны у нас с турками». Шефер согласился с послом. Сообщая этот разговор, Остерман писал, что участники в перевороте твердят о согласии прусского короля на их дело. Сам Густав III уверял каждого, что ни прусский король, ни русская императрица не будут спорить против установленной формы правления. Радость сестры Фридриха II, вдовствующей королевы шведской, была неописанно велика, по выражению Остермана. Она приписывала себе начало событий и, узнав о его совершении, сказала: «Теперь я узнаю в Густаве свою кровь». Можно утвердительно сказать, что известие о шведских событиях было самое неприятное по внешним делам, какое до сих пор получала Екатерина. Она видела в перевороте победу Франции, которая воспользуется ею, чтобы возбудить войну между Швецией и Россией, войну, опасную по близкому соседству с Петербургом и открытости границ, Кроме того, эта война поддержит войну турецкую, может поддержать и поляков в их сопротивлении разделу. В апреле 1771 года Екатерина писала Румянцеву: «Король шведский получил в Париже известие о кончине его родителей, чем наши искренние ненавистники французы и воспользовались дачей некоторой недоимочной субсидии. Но в Швеции, кажется, шапки имеют также некоторые поверхности. Итак, в надежде на милость Всевышнего будем спокойно зреть на семическое окончание. Если б же дерзнули шведы на злое предприятие, то я персонально готова оборонять и умереть на обороне той части границы нашей, честь коей никому уже не уступлю, но, полагаю, кажется безошибочно, что в том нужды не будет». Но теперь... чего больше всего опасались, то случилось. Еще прежде получения депеши от Остермана 16 августа в присутствии императрицы Чернышов читал в Совете рапорты Выборгского оберкоменданта, где заключались показания выехавшего из Швеции офицера, что у них города принуждаются к присяге одному королю с исключением государственных чинов. Панин сообщил, что полученные им рапорты от выборгского губернатора содержат те же известия, и что по приказанию императрицы уже послано к губернатору письмо, чтоб беспрепятственно принимал выезжих шведов, противников этой перемены. В Совете рассуждали, что нельзя еще полагать, чтоб предприятие удалось шведскому королю, что удача и неудача одинаково могут произвести много смуты в Швеции, что в первом случае прусские и датские дворы обязаны договорами препятствовать тому сообща с нами, что так как Россия находится еще в войне с турками, то и не может теперь вооружиться против Швеции. В надежде, что в этом году опасности от шведов еще не будет, надобно остаться в оборонительном положении и, не выдавая никаких деклараций против шведских событий, сделать только оказательство движением к шведской границе, находящегося в русской Финляндии, войска и петербургской легкой полевой команды, посылкою знатного генерала, также вооружением нескольких кораблей и галер, что можно также вызвать несколько полков из Польши и отправить их в Финляндию. Императрица одобрила все эти меры. Решено было отправить на шведскую границу генерал-майора графа Апраксина, но и сам Чернышов должен был отправиться туда для необходимых распоряжений.